19. Темнота наступила рано, закутанная в снег. К 5 часам единственным источником света в кабинете директора остался мерцающий огонь в камине. Джо спал крепко, но Блейз тревожился из-за него. Ребенок учащенно дышал, из носа текло, в груди вроде бы хрипело. На щечках расцвели ярко-красные пятна. В детской книге указывалось, что повышение температуры часто происходит при режущихся зубках, а иногда при простуде, как один из ее симптомов. Простуда, Блейз это понял, что такой симптом он не знал. Автор писал «Держите детей в тепле». Этому парню легко говорить. А что оставалось делать Блейзу, когда Джо просыпался и хотел поползать? Он знал, что должен позвонить Джерардам этим вечером. Они не могли сбросить деньги с самолета в такой снегопад, но к завтрашнему вечеру снег наверняка прекратится. И вот тогда он заберет деньги, а Джо не отдаст. Нахрен этих богатых республиканцев. Они с Джо теперь никогда не разлучатся. Убегут вместе. Как-то, но убегут. Он смотрел на огонь и грезил наяву. Представлял себе, как зажигает на вырубке дорожные факелы. Видел габаритные огни приближающегося маленького самолета, летящего над самыми верхушками деревьев. Слышал осиное жужжание двигателя. Самолет направляется к световому пятну, сияющему как торт со свечами в день рождения. Что-то белое появляется в воздухе. Парашют с привязанным к нему чемоданчиком. Потом он, Блейз, возвращается сюда, открывает чемодан. Тот набит баксами. Каждая пачка аккуратно перевязана. Блейз пересчитывает деньги. Все точно. А вот он уже на маленьком острове Акапулько. Он полагал, что это один из Багамских островов, но признавал, что мог и ошибаться. Он купил себе домик на участке земли высоко над волнами. В домике 2 спальни, большая и поменьше. Во дворе за домиком 2 гамака, большой и поменьше. Проходит время, возможно, лет 5. И вот по пляжу бежит мальчуган. Пляж сверкает, как влажная кожа под лучами солнца. Мальчуган загорелый. У него длинные черные волосы, как у индейского воина. Он машет рукой. Блейз машет ему в ответ. И вновь Блейз вроде бы услышал за спиной ускользающий смех. Резко обернулся. Никого. Но греза рассеялась, как дым. Блейз поднялся, сунул руки в рукава куртки. Сел, натянул ботинки. Твердо решил, что обратит мечту в реальность. Цели определены, задачи поставлены. А в таких ситуациях он всегда делал то, что от него требовалось. Гордился этим. Единственным, чем мог гордиться. Он проверил ребенка, потом вышел из кабинета, закрыл за собой дверь, сбежал по лестнице. С пистолетом Джорджа под ремнем, на этот раз заряженным. Ветер продувал бывшую игровую площадку с такой силой, что Блейза пошатывало, пока он не приноровился. Снег летел в лицо, впивался иглами в щеки и лоб. Вершины деревьев раскачивались из стороны в сторону. Новые сугробы наметало на старый снег, толщина которого местами и так достигала 3 футов. Об оставленных им следах Блейз мог не волноваться. Он добрался до забора, жалея, что у него нет снегоступов. Неуклюже перелез на другую сторону, плюхнулся в снег, доходивший до бедер, и, не разбирая дороги, двинулся на север, в Камберленд-центр. Торговый центр находился на расстоянии всего-то 3 миль, но Блейз выдохся уже на полпути. Лицо онемело, руки и ноги тоже, несмотря на теплые носки и перчатки. Однако он продолжал идти, не предпринимая попыток обойти сугробы, шел напролом. Дважды переваливался через изгороди, целиком скрытые снегом. На одной колючая проволока порвала джинсы и поцарапала ногу. Он поднялся и пошел дальше, не тратя силы на то, чтобы выругаться. Через час оказался на лесной ферме, в питомнике округа Камберленд. Здесь маленькие голубые ели уходили вдаль стройными рядами, каждая росла в 6 футах от своих соседок. Теперь Блейз смог идти по длинному, прикрытому кронами коридору, где глубина снега не превышала 3 дюймов. А кое-где его и вовсе не было. И Блейз знал, что шоссе находится за питомником округа Камберленд. Добравшись до западной границы этого игрушечного леса, он сел на вершину насыпи и съехал на 5-й точке на дорогу номер 289. Чуть дальше в слепящем снегу мигал свет на вершине башни, которую он хорошо помнил. С 2 сторон красный, с 2 желтый. А за башенкой, словно призраки, белую темноту пробивали несколько уличных фонарей. Блейз перешел шоссе, засыпанное снегом, без единого автомобиля, и зашагал к заправочной станции «Эксон», расположенной на углу. Маленький островок света на стене из шлакоблоков вырывал из темноты телефонную будку. Похожий на снеговика Блейз втиснулся в нее. На мгновение его охватила паника. Он не мог найти мелочь. Но, наконец, выудил 2 четвертака из карманов джинсов и еще один из куртки. Потом мелочь высыпалась в нишу для возврата денег. Справки по телефонным номерам давали бесплатно. «Я хочу позвонить Джозефу Джерарду», — сказал он телефонистке. «В Окома Хайтс». Последовала короткая пауза, а потом телефонистка продиктовала ему номер. Блейз записал его на запотевшем стекле, которое укрывало телефонный аппарат от снега, понятия не имея о том, что попросил номер, отсутствующий в телефонном справочнике, и телефонистка назвала его, лишь следуя инструкциям, полученным от ФБР. Конечно, к этому номеру получали доступ и доброжелатели, и психи, но если бы похитители не смогли позвонить Джерардам, не имело бы смысла устанавливать оборудование, определяющее, откуда поступил звонок. Блейз набрал 0 и продиктовал другой телефонистке номер Джерарда. Спросил, платный ли звонок. Оказалось, что да. Спросил, сможет ли он говорить 3 минуты за 75 центов. Телефонистка ответила, что нет. 3-минутный разговор с Окома Хайтс стоил $1.90. Нет ли у него телефонной и кредитной карточки, поинтересовалась телефонистка. Нет. У Блейза не было никаких кредитных карточек. Телефонистка сказала, что счет за разговор могут прислать по его домашнему номеру, и в лачуге действительно был телефон, который после смерти Джорджа ни разу не зазвонил. Но Блейзу хватило ума не называть номер. «Тогда за счет вызываемого абонента», — предложила телефонистка. «За счет абонента, да», — воскликнул Блейз. «Ваше имя, сэр?» «Клайтон Блейздол-младший», — без запинки ответил он, радуясь тому, что прошел столь длинный путь не для того, чтобы вернуться с пустыми руками из-за отсутствия мелочи. Блейз только через 2 часа осознал, что допустил тактическую ошибку. «Благодарю вас, сэр». «И вам спасибо», — ответил Блейз, довольный собой, собственным хладнокровием. На другом конце провода трубку сняли после первого звонка. «Да?» — в голосе слышались усталость и тревога. «Твой сын у меня». «Мистер, сегодня я слышал эти слова 10 раз. Докажите». Блейза услышанное потрясло. Такого он никак не ожидал. «Ну, он не со мной, знаете ли. С ним мой напарник». «Да?» «И ничего больше, только да». «Я видел твою жену, когда входил в дом». Ничего другого Блейзу в голову не пришло. «Такая красотка, в белой ночнушке. У вас фотографии на комоде. Вернее, 3 фотографии вместе». «Скажите мне что-нибудь еще», — раздалось с другого конца провода. Усталость из голоса исчезла. Блейз пошарил в памяти. Ничего там не было. Ничего такого, что могло убедить этого упертого мужчину. Потом появилось. «У старушки был кот. потому-то она и спустилась вниз. Она думала, что я... это кот. Что я...» Он все рылся и рылся в памяти. «Майки!» — воскликнул он. «Я сожалею, что ударил ее так сильно. Я точно не хотел, но испугался». Мужчина на другом конце провода начал кричать. Так неожиданно. «Он в порядке! Ради бога, скажите, Джо в порядке?» В трубке послышались еще какие-то голоса. Вроде бы одна женщина что-то говорила. Другая кричала и плакала. Вероятно, кричала и плакала мать. Нормянки, скорее всего, очень эмоциональны, как и французские. «Не вешайте трубку!» В голосе Джозефа Джерарда, а кто еще это мог быть, как не Джозеф Джерард, слышались панические нотки. «Он в порядке?» «Да, с ним все хорошо», — ответил Блейз. «Вылез еще один зуб, теперь у него их три. Раздражение на попке от подгузников подживает. Я, то есть мы постоянно смазываем ему попку маслом. А что за проблема у твоей жены? Она слишком высокого о себе мнения и не может смазать ребенку попку?» Джерард дышал, как прибежавший издалека пес. «Мы сделаем все, что вы скажете, мистер. Выполним любые ваши условия». Блейз от этих слов даже вздрогнул. Он чуть не забыл, зачем позвонил. «Хорошо. Вот что я хочу». В Портленде телефонистка AT&T докладывала специальному агенту Алберту Стерлингу. «Камберленд-центр. Телефон-автомат на заправочной станции». «Понял», — кивнул Стерлинг и потряс кулаком. «Завтра к 8 вечера приготовьте легкий самолет». Блейза начала охватывать тревога. Он чувствовал, что слишком уж долго говорит по телефону. «Пусть летит вдоль шоссе №1 к границе Нью-Хэмпшира. Поняли?» «Подождите, я не уверен, что расслышал». «Лучше бы тебе расслышать». Блейз попытался имитировать интонации Джорджа. «Не пытайся задерживать меня, а не то получишь своего сына в мусорном мешке». «Ну, конечно», — пролепетал Джерард. «Я расслышал, просто все записывал». Стерлинг протянул листок бумаги Брюсу Гранджеру и рукой показал, будто крутит диск телефона. Гранджер позвонил в полицию штата. «Пилот увидит сигнальный огонь. Деньги в маленьком чемодане пусть привяжут к парашюту. Пилот должен сбросить деньги прямо над сигнальным огнем. Ребенок будет у вас на следующий день. Я даже пришлю масло, которым мы мажем ему попку». Он вдруг понял, что может пошутить. «Причем совершенно бесплатно». Тут он посмотрел на свою свободную руку и увидел, что скрестил пальцы, когда обещал вернуть Джо. Как маленький ребенок, который лгал впервые в жизни. «Не кладите трубку!» — вскричал Джерард. — «Не знаю, правильно ли я вас понял». — «Ты парень умный. Думаю, понял правильно». Он повесил трубку и бегом бросился прочь от заправочной станции. Он не знал, почему бежит, но не сомневался, что поступает правильно. Потому что по-другому просто нельзя. Проскочил под мигающим огнем на башне, под углом пересек шоссе, гигантскими прыжками преодолел насыпь. А потом исчез среди растущих стройными рядами голубых елей питомника округа Камберленд. За его спиной на вершине холма появился огромный монстр, сияя белыми глазами. Он с ревом прорезал притихший воздух, выплевывая струю снега. Вместе со снегом с дорожного полотна исчезли и следы Блейза. А когда 9 минутами позже 2 патрульные машины остановились у заправочной станции «Эксон», снег практически занес и следы, оставленные Блейзом на насыпи, за которой находился питомник. И когда патрульные стояли у телефона автомата, освещая фонариками землю, снег и ветер продолжали заметать следы Блейза. Телефон Стерлинга зазвонил еще через 5 минут. «Он здесь был», — доложил патрульный с другого конца провода. В трубке Стерлинг четко слышал свист ветра. «Нет, вой». «Был, но ушел». «Как ушел?» — спросил Стерлинг. «Уехал на автомобиле или пешком?» «Да кто его знает? Прямо перед нашим приездом по дороге прошел снегоочиститель. Но я бы предположил, что он уехал на автомобиле». «Ваши предположения никого не интересуют. Заправочная станция. Кто-нибудь его видел?» «Они закрыты из-за бурана. А если бы работали, телефон-автомат на боковой стене». «Удачливый сукин сын», — прорычал Стерлинг. «Чертовски удачливый сукин сын. Мы окружили этот паршивый дом в Апексе и арестовали 4 порно-журнала и банку горохового пюре. Следы? Или их замел снег?» «Следы остались около телефона», — ответил патрульный. «Снег их, конечно, частично замел, но это он». «Опять предполагаете?» «Нет, следы большие». «Ясно. Дороги перекрыты?» «Все дороги, большие и маленькие, будьте уверены». «Для вывоза леса тоже?» «Конечно!» В голосе патрульного чувствовалась обида. Стерлинг извиняться не собирался. «Значит, деваться ему некуда. Можем мы так сказать, патрульный?» «Ну да». «Хорошо. Как только погода улучшится, мы приедем туда с 300 людей. Все это слишком уж затянулось». «Да, сэр». «Снегоочиститель», — фыркнул Стерлинг. «Это ж надо». И положил трубку. К Хэттенхаузу Блейз вернулся, вымотавшись до нельзя. Взобрался на забор и рухнул в снег на другой стороне, лицом вниз. Из носа текла кровь. На обратную дорогу у него ушло 35 минут. Он заставил себя подняться, пошатываясь, обогнул угол, вошел в здание. Его встретили яростные, отчаянные крики Джо. «Господи Иисусе!» Блейз сбежал по лестнице, перепрыгивая через 2 ступеньки, и ворвался в кабинет Кослоу. Камин погас, колыбелька перевернулась. Джо лежал на полу с окровавленной головой. Лицо лиловое, глаза закрыты, маленькие ручонки покрыты пылью. «Джо!» — крикнул Блейз. «Джо! Джо!» Он поднял младенца, побежал в угол, где лежали подгузники. Схватил один, промокнул рану на лбу. Кровь вроде бы текла потоком, из раны торчала щепка. Блейз выдернул ее и бросил на пол. Младенец задергался у него в руках, закричал еще громче. Блейз вытер кровь, крепко держа Джо, наклонился, чтобы присмотреться к ране. Хоть и с рваными краями, но без щепки она выглядела не так ужасно. Слава богу, щепка не воткнулась в глаз, а ведь могла воткнуться. Он нашел бутылочку и дал ее Джо холодной. Младенец схватился за нее обеими ручонками и начал жадно сосать. Тяжело дыша, Блейз нашел одеяло, завернул в него ребенка, потом лег на свое одеяло, прижал Джо к груди, закрыл глаза, и тут же произошло что-то ужасное. Весь мир начал ускользать от него. Джо, Джордж, Джонни, Гарри Блу Ноут, Энн Брэдстей, птицы на проводах, ночи на дорогах. Но через мгновение он пришел в себя. «С этого момента мы неразлучны, Джо», — прошептал он. «У тебя есть я, а у меня ты. Все будет хорошо, так?» Снежные заряды били в окна. Джо оторвался от соски, повернул головку и хрипло закашлялся, да так, что даже язычок высунулся изо рта. Потом вновь ухватился за соску. Блейз чувствовал, как под рукой колотится маленькое сердечко. «Вот такой у нас расклад». Блейз поцеловал окровавленный лобик младенца. Заснули они вместе.